Думаю, что очень многие жители здешнего фешенебельного района с огромным удовольствием поменялись бы на более отдаленные, но благоустроенные квартиры. Так, размышляя, я провела еще полчаса. Наконец она появилась. И появилась не одна. Я быстро включила камеру. Уж не знаю, доставит ли тот, кого я дождалась, радость моему клиенту, но работа есть работа. Моя камера безжалостно фиксировала все. И счастливый взгляд Алины, направленный на спутника. Ее глаза сияли так, что стало светлее даже в кромешной темноте августовской ночи. И самого спутника, обнимающего Алину за плечи, как будто только он один и имеет все права на подобный жест. Сам он показался мне довольно симпатичным. Герои моего фильма не подозревали, что их снимают, поэтому были естественны. Он взял ее лицо в ладони и что-то шепнул. Она рассмеялась. Он улыбнулся на ее смех и бережно коснулся ее губ своими. «По-моему, — подумала я, — это можно было бы выгодно продать какому-нибудь режиссеру для великолепной любовной сцены. Хотя тот, кто это увидит, вряд ли будет в восторге от такой потрясающе эффектной сцены». Мне стало немного грустно. Ну, во-первых, я себе не нравилась в роли шпионки за страстями. Во-вторых, они были так увлечены друг другом, что мне стало немножко завидно. Они прошли совсем близко. Настолько, что я услышала, как он сказал ей: «Надеюсь, что у тебя все будет в порядке». «Да», — вздохнула она, — «только нам надо срочно найти какую-нибудь женщину по имени Лёля. А где ее взять, ума не приложу». Он рассмеялся. Его ответ я не услышала, они уходили. Их фигуры таяли в темноте. Я немного подождала и проследовала за ними. Улицы были уже пусты. Пройдя мимо музея и университетского корпуса, они вышли к остановке. Здесь мы остановились. Троллейбуса не было, и они начали волноваться. И он стал убеждать ее в чем-то горячо, но она только отрицательно качала головой. Узнать, о чем они спорят, я не могла. Для этого мне пришлось бы подойти ближе, а значит, рисковать быть замеченной. Поэтому я предпочитала вести съемки издалека. Хватит и этого. Чтобы не заскучать окончательно в ожидании троллейбуса, несущего мне освобождение, я начала рассматривать окрестности. На улицах воцарилась тишина. Людей почти не было. Загадочно и таинственно мерцали фонари. И тогда я увидела эту машину. Я сначала не обратила на нее внимания. Машина как машина. Ауди темного цвета, то ли синего, то ли черного. Но в ночи, как известно, все кошки серые. Она стояла в переулке, потушив фары, и чего-то или кого-то ждала. Теперь мне кажется, что она явно была в засаде, ожидая момента, когда можно будет напасть. Но тогда мне показалось, что водитель просто кого-то ожидает. В ней не было ничего зловещего. Потому что если в воздухе и носилась тревога, я настолько расслабилась под действием прохладного августовского вечера, что позволила себе недопустимую оплошность. Не обратить на это никакого внимания. Троллейбус подошел, они попрощались, и когда троллейбус проглотил ее тонкую фигуру, он пошел в сторону дома. Я выключила камеру, и это было моим вторым крутым проколом, за который я потом буду клясть себя со страшной силой. Если бы я этого не сделала, все было бы не так. Подумала, что вся моя работа сделана. Собранный материал обеспечивал полное неспокойствие семьи Чернецовых, и, заглушив голос совести, объяснив себе и ей, что это моя работа, собралась домой, чтобы позвонить господину Чернецову и передать ему на следующий день